Суворов. Суворов Александр Васильевич, русский полководец. Годы жизни 1730-1800. Александр Суворов родился в Москве. Он был слабым и болезненным ребенком, поэтому отец не готовил его к военной службе. Но мальчик мечтал стать военным. Он любил читать книги о военных походах и о сражениях великих полководцев Александра Македонского, Цезаря. Однажды в их дом зашел приятель отца, генерал Ганнибал, дедушка Александра Пушкина. Поговорив с Александром, он посоветовал его отцу не препятствовать увлечению сына и отдать его в Семеновский полк. Суворов 9 лет прослужил рядовым солдатом. Он ревностно относился к своим обязанностям, закаливал себя, стойко переносил холод, голод, усталость. Сам, вдоволь поев нелегкого солдатского хлеба, Суворов научился просто и понятно объясняться с солдатами. Особенно строго относился он к соблюдению устава и дисциплины. Однажды в Петергофе он стоял в карауле в саду у императорского дворца. Императрице Елизавете Петровне понравился бравый часовой. Она подошла к нему, поинтересовалась, как его зовут, и похвалила за службу. «Молодец!» — сказала императрица. «На вот тебе рубль от меня на память!» «Покорно благодарю, ваше императорское величество», — ответил юноша, — «но взять рубля не могу. Часовому запрещено принимать от кого бы то ни было, какие бы ни было подарки». «Молодец», — сказала императрица, — «службу знаешь. Я положу рубль здесь, на земле. Как сменишься, так возьми». Рубль этот Суворов хранил всю жизнь. Первое боевое крещение Суворов получил в годы Семилетней войны. Он командовал отрядом легкой кавалерии, и благодаря быстроте передвижения своего отряда и внезапности нападения несколько раз одерживал победы над превосходящими по численности силами противника. После смерти императрицы Елизаветы Петровны на престоле оказался Петр III, преклонявшийся перед Пруссией и Фридрихом Великим. Он прекратил военные действия и отвел русские войска с завоеванной территории. Отца Суворова Петр III назначил сибирским губернатором. Вместо того, чтобы ехать в Сибирь, отец Суворова принял участие в низложении Петра III и с тех пор пользовался благосклонностью Екатерины II. Познакомился с новой императрицей и Александр Суворов. После окончания Семилетней войны он получил звание полковника. В мирное время Суворов обучал своих солдат военным маневрам. Однажды, проходя с полком мимо монастыря, он вдруг решил показать солдатам, как нужно штурмовать крепость, и тут же приказал им приступом взять монастырь. Солдаты преодолели стены и вызвали переполох среди обитателей монастыря. Об этом случае узнала Екатерина. Она пожелала увидеть виновника происшествия. Императрице понравился командир-чудак. «Это первое свидание, — говорил Суворов, — проложило мне путь к славе». Во время раздела Польши, когда вспыхнуло восстание, Суворов отличился при взятии Кракова и получил за эту кампанию чин генерал-майора. В русско-турецкую войну Суворов служил под командованием Румянцева-Задунайского. С небольшим отрядом он осадил крепость Туртукай. Зная, что сил для взятия крепости недостаточно, Румянцев приказал ему отступить. Но Суворов ночью повел своих солдат на штурм и взял неприятельскую крепость. Румянцев он сообщил об этом стихами. «Слава Богу, слава вам! Туртукай взят, и я там!» Румянцев направил этот необычный рапорт императрице и сообщил, что хочет наказать Суворова за невыполнение приказа главнокомандующего. Екатерина II написала на рапорте: «Победителя не судят», и наградила ослушника орденом Святого Георгия. После подписания Кютюк-Кайнарджийского мирного договора Екатерина II отправила Суворова на подавление пугачевского бунта. Он не успел принять участие в военных действиях, так как сообщники уже выдали Пугачева. Суворов посадил самозванца в деревянную клетку и отвез в Симбирск, где передал графу Панину для отправки в Москву. Вторая русско-турецкая война стала вершиной славы великого полководца. На реке Рымник он с 20-тысячной армией разбил 100-тысячное турецкое войско. За эту победу императрица Екатерина пожаловала ему графский титул, почетное наименование «Рымникский» и высший русский орден Андрея Первозванного. Австрийский император, союзник России в этой войне, возвел Суворова в графское достоинство Священной Римской империи. Для окончательного изгнания турок с северных берегов Черного моря нужно было взять крепость Измаил. Крепость защищала 40-тысячная армия турецких янычар. Ее укрепления считались неприступными. Главнокомандующий русскими войсками в эту войну князь Потемкин поручил штурм Измаила Суворову. Суворов приказал построить такие же, как в Измаиле, укрепления и на них обучил своих солдат всему, что нужно делать во время штурма. Он отправил коменданту Измаила требование сдать крепость. Комендант ответил, что скорее Дунай остановится, а небо упадет на землю, чем сдастся Измаил. 5 часов утра Суворов начал штурм, и к 4 часам дня крепость пала. Суворов направил рапорт главнокомандующему. «Российские знамена на стенах Измаила!» Потемкин пригласил к себе в ставку покорителя неприступной крепости. «Чем наградить вас за ваши заслуги?» — спросил он, обнимая полководца. «Нет, ваша светлость», — ответил Суворов. «Наградить меня, кроме Бога и государыни, никто не может». Потемкин обиделся и сделал все, чтобы Суворов не получил звание фельдмаршала. Спустя некоторое время после турецкой войны снова началось восстание в Польше. Командовал восставшими поляками талантливый полководец Костюшко, прославившийся в Америке в войне американских штатов против Англии за независимость. Он одержал и несколько побед над русскими войсками. Чтобы спасти положение в Польше, Екатерина II опять обратилась за помощью к великому полководцу. «Я посылаю в Польшу 2 армии, — сказала она, — одну армию, а вторую — Суворова». Суворов разгромил отряды восставших, штурмом взял Прагу и осадил Варшаву. Костюшка в это время потерпел поражение от прусской армии и попал в плен. Варшава тоже сдалась. Суворов отправил в Петербург краткое донесение. «Ура! Варшава наша!» Екатерина II также кратко ответила. «Ура, фельдмаршал Суворов!» Звание фельдмаршала она пожаловала ему через очередь. Суворов обошел 7 генерал-аншефов, старших его и по возрасту, и по годам службы.